Выйдешь ночью, посмотри на небо. Там мерцают миллионы душ. Много веков назад город погиб у подножья вулкана навсегда. Время сжалось в года. Много веков назад новые звездочки в небе туманно навсегда появились тогда. Звезды любви на небосклоне разлук, сердце зовут, небо зовут. Вот уже сотни лет только ночами являются звезды в этот мир, побеждая века, чтобы зажегся свет, где станут явью ушедшие грезы, где любовь согревает сердца. На небосклоне разлук, сердце зовут, в небо зовут. Просто ночью над землей летал, в звездах я судьбу свою искал. Ведь то, что будет, все уже было, кто-то забыл, жизнь не забыла. Звезды любви на небосклоне разлук, сердце зовут, в небо зовут. Просто ночью над землей летал, в звездах я судьбу свою искал. Ведь то, что будет,